Глава 25. «Всегда есть простой и сложный способ». Элли говорила эти слова девице из юридической школы, покупавшей наркотики в Пульсе, предупреждая, что существует два способа ознакомиться с содержимым ее сумочки. Сейчас было утро четверга, и она повторила себе эту фразу в качестве предостережения совсем иного рода. В верхнем ящике ее стола лежали три старых нераскрытых дела, и ей нужно было принять решение. Она могла их вернуть в центральный архив и сделать вид, будто Билл Харрингтон никогда ей не звонил. А могла воспроизвести шаги Флана Макелроя, что было, наверное, невозможно, и только усложнило бы дело Джейка Майерса. Она сидела за своим столом, обсасывая с ложки нутеллу, и, глядя на телефонный номер, записанный на обороте Питеровой визитки, простой и сложный способ. Либо идеальный свидетель в крепком деле против Джейка Майерса, легко расплюнуть, либо женщина-полицейский, вываливающая новость о непредвиденном затруднении Рогану, Дэну Экелсу, Саймону Найту, Максу Доновану, Мэри и, что хуже всего, Мириам и Полу Харт. Это непростой способ. Еще один телефонный звонок. Джордж Китри. Это Элли Хэтчер. Мы на днях виделись в бандюгах, вы были вместе с Питером Морсом. Вы, наконец, отшили этого юнца? Не-а, пока нет, во всяком случае. На самом деле я звоню насчет другого общего знакомого, Флана Макелроя. Я просто вас испытываю. Морс сказал мне, что вы можете позвонить. Думаю, он побоялся, что я оторву вам голову, если вы свяжетесь со мной без предупреждения. Что-то насчет трех девушек. Да, сэр. Нам позвонил отец одной из убитых, спрашивал, есть какие-нибудь новости. Сказал, что, по мнению Макелроя, смерть его дочери была связана с двумя другими. Я решила разобраться, что это была за версия. На этот раз Элли приходилось двигаться осторожно. Ей нужно было выяснить, связывался ли Макелрой с Китри, но не сболтнуть лишнего. Чем туманнее сведения и неопределеннее вопросы, тем меньше вероятность, что Китри начнет копать сам. «Да, кажется, припоминаю. Он звонил, по-моему, несколько лет назад. Это было точно после выхода моей книги, стало быть, 2004 или 2005. Похоже, меня интересует именно это», — сказала Элли. Ей стало любопытно, во всех ли разговорах Китри упоминает о своей книге. «Он хотел, чтобы я написал статью с размышлениями о связи между тремя убийствами, случившимися в течение нескольких лет. Все эти девушки развлекались в нью-йоркских кабаках. У вас сохранились какие-нибудь записи?» «Нет. Тогда мне это показалось чепухой. Город вообще опасен по ночам, верно? Но и он не дал мне информации, при помощи которой я мог бы все это связать. Я понял, что Макелрой просто хочет использовать нас, и решил, что у него был какой-то план. Значит, клубы стали единственной общей деталью во всех этих убийствах?» «Ну да. Ну, одни и те же демографические показатели, насколько я понимаю, молодые женщины. Вот и все. Я всегда очень осторожно отношусь к тому, что печатается под моей фамилией. Ничего нельзя было проверить, поэтому я и связываться не стал». «Да, я понимаю, почему вы отказались. Спасибо, что уделили мне время. Я свяжусь с отцом погибшей и скажу, что у нас нет ничего нового. Рад помочь тем, чей долг служить и защищать. Скажите, а могу я попросить вас об ответной услуге?» Звоня журналисту, Элли понимала, что ей следовало этого ожидать. Услуга за услугой. «Да, выкладывайте». «Вы можете подтвердить, что Джейк Майерс обрил голову своей жертве, Челси Харт?» У Элли перехватило дыхание, словно Китри ударил ее по шее. Его сведения были не совсем точны, но довольно близки к истине. Она не могла бы сосчитать, сколько раз газеты «Вичиты» печатали материалы одушителей с Колледж-Хилла, в которых то, что поначалу было правдой, превращалось в нечто совсем иное, как в игре «Испорченный телефон». Она замешкалась с ответом, поскольку лихорадочно соображала, откуда Китри мог взять эту информацию. Наконец она выдавила, без комментариев, и удивилась той силе, с которой грохнула трубку на рычаг. Элли все еще переваривала слова Китри, когда появился Роган со стаканом кофе из Старбакса в одной руке и мобильником в другой. «Лейтенанта уже видела?» Он подбородком захлопнул крышку телефона. «Ага, есть секунда. Поговорить надо. Придется подождать. Экилс только что звонил мне. Рвет и мечет, хочет нас к себе, уже минут 10 как». Роган двинулся вперед, отмахнувшись от напарницы, которая попыталась его задержать. Постучал костяшками в стеклянную дверь, затем повернул ручку. Элли заметил, что Экилс оживленно говорит с кем-то по телефону. Лейтенант предупреждающе вскинул руку, затем махнул, разрешая войти. «А, Роган, смотрю, ты не один. Вы сказали это насчет дела Майерса, я решил, что вы хотите видеть меня и Хэтчер?» «Разумеется. Почему нет?» «В конце концов, тут кое-что и ее касается. Садитесь». Роган обеспокоенно взглянул на Элли. «Утром мне звонили из пресс-службы», — объявил Экилс. «Похоже, к ним обращался репортер из Daily Post. Вы что-нибудь об этом знаете?» «Примерно 5 секунд назад я сказала Джорджу Китри, что комментариев не будет». Еще один встревоженный взгляд Рогана. «Он хотел от меня подтверждения, что Майерс обрил жертве голову». «Черт!» — Роган закусил губу. «Да, черт возьми. Этой фигни нам не надо, так что кто-нибудь из вас объяснит мне, почему расследование вышло из-под контроля?» Хотя вопрос был обращен к обоим, Элли видела, что взгляд Экилса прикован именно к ней. «И, кстати, в пресс-службу звонил не Китри, а некий Питер Морс. Я хочу узнать, кто проболтался?» Обвинение было очевидным. «Дело Элли. Приятель Элли. Утечка из-за Элли». Прежде чем она успела сказать хоть слово в свою защиту, заговорил Роган. «Хэтчер не стала болтать». Одна простая фраза, без тени сомнения в голосе, без всяких вопросительных ноток. Роган прикрывал ее. Не только из соображений обычной партнерской солидарности. Он совершенно не сомневался в ее невиновности. «Не стала бы», — подтвердила она, — «и не болтала». «Тогда кто это, черт побери?» — взвился Экилс. «Мы даже у себя в конторе об этом не распространялись. Это же был наш главный козырь, что убийца забрал волосы и серьгу. Мы таким образом отделались бы от всех психов, которые начали морочить нам голову ложными признаниями». «При всем моем уважении, шеф», — сказал Роган. «Но теперь, когда мы крепко прижали Майерса, какое это имеет значение? Пресса в любом случае со временем до всего докопается. Это имеет значение, поскольку я хочу, чтобы мои детективы проявляли осмотрительность». «Может быть, это кто-то из семьи убитой?» — предположил Роган. «Они же говорили с прессой». «Они использовали средства массовой информации, чтобы поднажать на нас. А после ареста преступника сообщить всему свету, что их дочь была вдобавок изуродована. Зачем это нужно?» «Только немногие из нас знали, в каком виде было обнаружено тело девушки. Однако получается так, что одна из этих немногих спит с тем самым журналюгой, который, кажется, опережает всех остальных криминальных репортеров». Элли хотела сказать Экилс, что он забывается, что она не обязана сидеть тут и выслушивать оскорбления, что он не стал бы делать такие выводы, если бы один из его подчиненных мужчин встречался с журналисткой. Но она знала, что так не поступит. На его месте она выстроила вот такую же цепочку. Ее дело, ее приятель и утечка из-за нее. И снова заговорил Роган. «И я, и Хэтчер, мы держали рот на замке. Но девушку видели другие люди. Бегуны, судмедэксперт, врачи, скорой. Проговорить смог кто угодно. Элли вдруг вспомнила, что Капра, первый полицейский, прибывший на место преступления, был в бандюгах после ареста Джейка Майерса. Питер и его босс Джордж Китри тоже были в том баре, стремясь найти полицейских поболтливей. Услыша она сама нечто подобное от Капры, башку б ему оторвала. Но чернить его перед Экерсом мне не хотелось. Я была знакома с Питером Морсом во время той истории с Фланом Макелроем, и вы знаете, что я ничего ему не сливала. Выбор за вами, шеф, верить мне или нет, но хотелось бы надеяться, что сомнения будут истолкованы в мою пользу. Роган откинулся на спинку стула. Вы сказали, что репортер спрашивал, была ли Челси Харта брита? Вот видите? Это же чушь. Никто из видевших девушку не ляпнул бы такого. Это работа Майерса. А газетчики, наверное, получили это через третьи-четвертые руки. Элли сама подумывала, не указать ли на эту неточность, но из уст Рогана это прозвучало гораздо убедительнее. Ей было трудно сосредоточиться, поскольку сознание занимал лишь один вопрос. Почему Питер ни словом не обмолвился об этом вчера вечером? То ли ему удалось убедить Экелса, то ли он решил согласиться, что его подозрения нельзя доказать, но он продолжил. В любом случае, я велел пресс-службе не давать никаких комментариев по делу Майерса. И жду, чтоб вы оба поступите так же. Я так что говорил по телефону с Саймоном Найтом, чтобы ввести его в курс дела, и заверил, что у нас все под контролем. Шумиха вокруг дела Майерс нам нужна меньше всего. Экелс схватил лежавшую на столе раскрытую газету и швырнул детективу. И вот такой, разумеется, нам тоже не на пользу. Это был экземпляр утренней «Нью-Йорк Сан». Большую часть полосы занимала фотография, сделанная, когда Ли Роган вели Джейка Майкерса из патрульной машины на опознание. Однако Экелс постучал мясистым пальцем по заголовку статейки поменьше. «Новые столкновения подруг жертвы с криминалом Нью-Йорка». Элли пробежала глазами первый абзац. Накануне днем, когда Джордан Маклафлин и Стефани Хайдер сидели на ступеньках музея Метрополитен, вооруженный грабитель вырвал у них сумочку и скрылся в Центральном парке. «О, Боже!» — расстроился Элли. «Девочки, и так натерпелись, тут что такое? Хотите сказать, что вы этого не видели?» — спросил Экелс. «Я была занята», — сообщила Элли, хотя сегодня утром она постаралась ознакомиться с публикациями по делу Челси Харт, однако эту колонку не заметила. Экелс выжидательно посмотрел на Рогана. «А я только что пришел», — заверил тот. «У меня были кое-какие личные проблемы, которые пришлось отложить из-за суеты с этим делом». «А почему мы вчера об этом не узнали?» Удивилась Элли. «Мы провели с девочками довольно много времени». «Они сообщили об этом охране музея», — сказал Экелс. «Музей перебросил дело в участок Центрального парка, где дежурный принял заявление, даже не подумав связаться с нами». Элли покачала головой. «Я сейчас же позвоню девушкам». Экелс остановил ее. «Уже сделано». Пресс-служба направила к ним адвоката, чтобы уточнить размер причиненного ущерба. Убедить, что они заблокировали свои кредитки, все такое. «Сегодня утром, немного позже, они улетают, и мы доставим их в аэропорт. Они уже более чем готовы отправиться домой. Просто обещайте, вы сделаете все возможное, чтобы таких дерьмовых сюрпризов больше не было». Элли и Роган разом кивнули. Элли начала понимать почерк Экелса. Лейтенант любил выпустить пар, но обычно остывал раньше, чем заканчивал совещание. К сожалению, она не была готова его закончить. Простой и сложный способ. Если бы одно решение полностью равнялось другому, она предпочла бы простой способ. Однако в этом случае обходных путей не было. Ей не хотелось быть полицейским, которому через 20 лет после оправдания невиновного будет страшно бросить вызов традиционному образу мысли. «Простите, сэр». Еще кое-что, раз уж мы здесь. Нам на горячую линию позвонил один человек. У него убили дочь. Дело тогда закрыли, она тоже была подвыпившая, ее убили в 2000-м в Нижнем Иссайде. Так перезвони ему и любезно побеседуй. Я уже сделал это. Но вот в чем дело. Его дочери тоже отрезали волосы. Если эта подробность в деле Челси всплывет, он увидит сходство. «Он увидит сходство или ты?» — метнул в нее раздраженный взгляд Экелс. Затем переменился в лице, видимо, сообразив, что она имеет в виду. «Только, пожалуйста, не говори мне, что именно этим делом Макелрой доставал меня несколько лет назад. Возможно, — призналась она. Он рассматривал три разных дела. Все молодые блондинки, все убиты поздней ночью, у всех, возможно, что-то сделали с волосами». «Ударение на «возможно», как, впрочем, и в слове «невозможно». Ты точно блудное дитя Макелроя. Дело, которое я вел, несколько не подходит под этот почерк. Смотря что считать почерком. Убитой показалось, что кто-то следил за ней, когда она вышла из салона «Артистик» в Верхнем Исцайде. Парикмахер укоротил ей волосы на несколько сантиметров. Возможно, мы говорим об одном и том же убийце. Человек, для которого волосы фетиш, и он отрезает их после убийства. В вашем деле с Элис Батлер ее могло оттолкнуть то, что она подстриглась, а, может быть, он все-таки отрезал несколько прядей. Но никто этого не заметил, поскольку перемена в ее внешности была и без того значительной. Экелс раздраженно покачал головой. «Наша работа, чего бы там ты не нахваталась от Макелрой, стоит не в перетряхивании висяков». «Если ты считаешь, что нашла что-то дельное, отправь в отдел на раскрытых дел и увидишь, как над тобой посмеются». «А до тех пор, пожалуйста, Роган, убери свою напарницу из моего кабинета. По-моему, сегодня у вас заседание большого жюри по поводу Джейка Майерса». Роган посмотрел на свои часы фирмы Cartier. «Да, через час». «Тогда, ребятки, будем надеяться на удачу. И смотри, Хэтчер, без сюрпризов».